Здравствуйте! Это подкаст «Экспекто Патронум», второй выпуск четвертого сезона, и с вами его ведущая Аня Красильщик и Аня Шур. Напоминаем, что этот новый сезон, он немножко другой, не такой, как предыдущие три, и в нем мы рассказываем про наших любимых писателей, про то, как они стали теми, кем стали, про то, как была устроена их жизнь, и про всякие другие вещи, которые нас интересуют. Сейчас мы послушаем одну аудиозапись. Next to his house was a piece of broken board, which had Trespassers W on it. When Christopher Robin asked the piglet what it meant, he said it was his grandfather's name and had been in the family for a long time. Угадали, что это? Это кусочек из Винни-Пуха. Там, где Пятачок объясняет Кристоферу Робину про то, что его дедушку звали посторонним Вильям. В. А, так что да, сегодня мы говорим про Алана Милна. У него, кстати, тоже было два имени. Алан Александр Милн. Да, это часто бывает с англоязычными людьми. А вообще, когда мы думали говорить про Винни-Пуха, я сразу подумала, что это вообще интересно за человек такой. Ничего мы про него не знаем, кроме того, что он написал Винни-Пух. Наверное, это такой писатель, который относится к такому роду писателей, называемых авторами одной книги. То есть это люди, которые написали что-то одно, этим прославились, но больше ничего им написать не удалось. Оказалось, что на самом деле все совершенно вообще не так. Ну, как не так? Все равно во всем мире, конечно, Милн лучше всего знает как автор Винни-Пуха, но вообще-то, да, до Винни-Пуха он работал в юмористическом журнале «Панч», который вообще был главный журнал страны, а в Британии очень серьезно относится к юмору. Он был очень известным драматургом, его пьесы шли и в лондонских, и в европейских театрах, и публика была в восторге, кричала автор. Милн выходил на сцену, ну, в общем, он был известным человеком. А еще он прошел Первую мировую войну и побывал в одной из самых страшных битв, которая называлась «Битва на Соме». Там погибло гигантское количество людей, более миллиона человек. В общем, все те, кто выжили, видели, что там происходило, и были этим абсолютно, даже не то что раздавлены, но, в общем, конечно, это как бы полностью изменило жизнь этих людей, в том числе жизнь Милна, который после этого стал таким убежденным борцом за мир, очень много про это думал и долго писал книгу, которая называется «Мир с честью», где он как раз свои пацифистские воззрения раскрыл. В общем, Милн не то чтобы собирался быть детским писателем, но так получилось, что он, однажды увидев, как его маленький сын Кристофер Робин, которого все называли Билли Мун, потому что он так произносил свою фамилию Милн Мун, как он как-то вот вечером перед сном молится с няней, он написал стихотворение «Молитва», в котором очень трогательный маленький ребенок молится за папу, за маму, за няню и с большим трудом вспоминает, что за себя надо тоже. И это стихотворение напечатали в моднейшем журнале Vanity Fair. Оно стало супер популярным. Его вешали там на стенках в детской и так далее. И вслед за ним Милн написал еще два сборника стихов, которые называются «Когда мы были очень маленькими, и теперь нам уже 6». И вот уже эти, если там стихотворение «Молитва», вот я, например, не знала, то уже вот стихи из этих сборников мы знаем просто все с детства. Да, это же оттуда, по-моему, стихи про королевский бутерброд, про Джима Моррисона. Давай одну из них прочитаем. Ты прочитай. Стихотворение перевел один из главных вообще переводчиков и детских поэтов советского времени Самуил Маршак. Джеймс, Джеймс, Моррисон, Моррисон, а попросту маленький Джим. Смотрел за упрямой, рассеянной мамой, лучше, чем мама за ним. Джеймс, Джеймс, говорил, дорогая, помни, что ездить одна в город до самого дальнего края ты без меня не должна. Но очень упряма была его мама, так люди о ней говорят. Упрямая мама надела упрямо свой самый красивый наряд. Поеду, поеду, подумала мама, и буду к обеду назад. Искали, искали пропавшую маму, искали 3 ночи, 3 дня. Был очень английский король озабочен, и свита его, и родня. Английский король говорил королеве, ну кто же из нас виноват, что многие мамы ужасно упрямы и ездят одни, без ребят. «Я знаю», — сказал он, — «ту площадь в столице, где мой расположен дворец. Но в нашей столице легко заблудиться, попав в отдаленный конец. Джеймс Джеймс, Моррисон Моррисон, а попросту маленький Джим. Смотрел за упрямой, рассеянной мамой, лучше, чем мама за ним. Но вот отыскалась пропавшая мама. С дороги пришла от нее телеграмма, в которой писала она: «Целую, здорово, и честное слово, не буду я ездить одна». Да, на самом деле очень грустное стихотворение о том, как родители все время куда-то уходят, оставляют своих детишек одних. Надев свои самые красивые наряды, конечно. А еще примерно тогда же они стали часто уезжать из Лондона. Они ездили в Сассекс за город и проводили там много времени. У них там был дом, и это место называется Кочфорд. И, собственно, как раз в этом Кочфорде Милн начал придумывать Винни-Пух, и, собственно, в Винни-Пухе описано вот это вот, ну, не знаю, поместье, не поместье, но вот этот вот дом, этот сад, этот лес вокруг, все вот это. Да, и вот тут интересно, что если в стихах иногда появлялся некий вот такой мальчик-герой, и даже иногда его звали там Кристофер или Кристофер Робин, там он, очевидно, был, ну, просто вот такая фигура ребенка. А в Винни-Пухе уже появляется, ну, настоящий Кристофер Робин, то есть вот мальчик, образ которого действительно списан с Билли Муна, да, с сына Александра Милна. И более того, книжка вышла с иллюстрациями Шепарда, и, возможно, вы их даже видели, это, в общем-то, классические иллюстрации Винни-Пуха. И мальчик, который на этих иллюстрациях, это буквально Шепард вот приезжал и срисовывал его с Кристофера Робина, то есть с Билли Муна. Интересно, что Кристофера Робина срисовали буквально на картинках, но при этом мальчик в этой книжке, он как бы не мальчик на самом деле. Он такой старичок, который все время приходит и говорит: «Ну, бедненький мой Мишка, сейчас мы тут это самое все поправим». И он совершенно на самом деле на мальчика-то и не похож. Единственное, что действительно, даже не то, что похоже, а такое полное совпадение, это имя, потому что Милн взял имя своего ребенка, ну, как бы второе имя, да, не домашнее имя, которым его никто тогда не называл, но все-таки его имя. И таким образом сделал именно его все-таки героем своей книжки. Честно говоря, я вот в детстве, когда читала, вообще я считаю эту книгу, ну, просто самой важной, одной из самых важных для себя книг. Даже мы когда в школе играли, знаешь, такая есть штука типа: что ты возьмешь с собой на необитаемый остров? Назови одну песню, одну книгу и одно что-то там, забыла что. Угу. Анкета типа. Ну да, такая смешная анкета. И я всегда называла Винни-Пуха. В смысле, у меня не было никаких сомнений, что если уж выбирать всего одну книгу, то это будет он. Так вот, я всегда не любила, когда в книжке появлялся Кристофер Робин. Мне очень, ну, как бы, мне больше всего нравилось, когда там просто Винни-Пух и Пятачок, и что-то там они куда-то идут, и что-то у них происходит, а вот эта фигура какого-то вот этого... Взрослого. Взрослого ужасно меня... Ну, не ужасно, но как-то он меня мало интересовал, этот Кристофер Робин. Но, тем не менее, так как эта книга стала, сейчас бы мы сказали, бестселлером, хитом. Ну, я думаю, что это был эффект, как сейчас, не знаю, Гарри Поттер, наверное, да? То, конечно, этот мальчик, этот Кристофер Робин, стал суперзвездой. Да, и это интересная такая история, потому что, с одной стороны, вроде как он стал действительно знаменитостью на весь мир, как бы это то, чего хотят многие люди, но, с другой стороны, оборотная сторона этой славы – это такой кошмар, в который превратилось его детство, потому что, на самом деле, даже оно не то, что превратилось в кошмар, оно просто закончилось. Потому что вот этот вот уютный детский мир в домике, который стоит в лесу с любимыми игрушками, этого больше не было, потому что его жизнь превратилась в череду бесконечных интервью, съемок, на которые его все время таскали. И вот есть такой фильм, который называется «До свидания, Кристофер Робин», снятый по одноименной книжке, про Кристофера Робина. И там эта история показана страшно драматично. Честно говоря, когда я его смотрела, я просто обливалась слезами. И там этот мальчик чудесный совершенно. Видно, как он такой. У него буквально меркнет взгляд. Ну да, там есть совершенно просто невыносимый момент. Очень тоже жизненный. Когда няня, которая казалась для Кристофера Робина просто вот тем самым близким человеком, который всегда есть и не надевает свой самый красивый наряд и никуда не уходит. В отличие от родителей, которые всегда рядом с ним, да. вот, который всегда рядом и главный человек. И в какой-то момент она говорит родителям, ну, мы не знаем, это основано на реальных событиях или нет, но она говорит родителям, вы что, не видите, что вы делаете? И происходит ссора. И там вот есть момент, когда няня смотрит расписание этого Кристофера Робина, там нет ни одной свободной минуты. И, конечно, в фильме это все, ну, в общем, может быть, в реальности все было не совсем так, а в фильме все доведено до некоторого предела, потому что иначе фильм не получается. Но думаю, что да. Думаю, что так и было, что действительно был ребенок счастливый или не очень, ну просто ребенок. А стал ребенок, который почему-то должен свою очень маленькую внутреннюю детскую жизнь с игрушками и какими-то воображаемыми штуками, играми в палочки и так далее, почему-то должен предъявлять всему миру. Да, я когда читала эту книжку, которая также называется как фильм «Goodbye, Christopher Robin», я там натолкнулась на фразу писателя Чеслова Милоша, который сказал такое. Он сказал, что если в семье рождается писатель, то семья закончена. И на самом деле это очень точно. Ну вот ровно так закончилось детство Кристофера Робина, потому что оно стало основой для книжки. И я уж не знаю, прям ли так все было в реальности, как в фильме, но в фильме Милна остался на несколько дней с Кристофером Робином, они начали играть, они остались без няни, мама там была совершенно бесполезная, но няня была очень полезной. Няне пришлось уехать на несколько дней, потому что у нее умирала мама. Подожди, мама тоже была полезная, мама придумала голоса для всех игрушек. Да, она придумывала голоса для зверушек, но больше она не делала ничего, судя по всему. Ну и что, это тоже не знаю, нет, важно. Мне кажется, это маловато для мамы. Но неважно, в общем, эта чудесная няня уехала, они остались вдвоем, и он сначала вообще не понимал, что делать, потом они начали играть. И он как бы действительно увлекся, но, как, я думаю, каждый писатель, он не просто увлекся игрой, а он сразу начал про это думать, как про какую-то почву для того, чтобы сделать какой-нибудь текст. Погоди, то есть ты хочешь сказать, что когда ты играешь со своим сыном Федей или разговариваешь со своими детьми Петей и Соней, что ты тоже из этого как бы в голове сразу делаешь текст? Ну вот, когда я писала книжку про Уналашку, я же очень много использовала Петиных реальных фраз и каких-то историй, и я реально себя ловила на том, что он мне, например, что-нибудь говорит, а я как бы не слышу, что он мне говорит, я выхватываю оттуда какую-то... Чертики-вортики. Да, какое-то мясо для того, чтобы это употребить. И буквально были ситуации, когда он мне что-то рассказывает, а я достаю телефон и начинаю записывать какие-то кусочки. И я все время думала, что это как бы нечестно, потому что я в первую очередь должна его слушать, а не использовать. Вообще, насколько этично, чтобы родитель, если он писатель, использовал своего ребенка в качестве такого пушечного мяса для текста. И на самом деле тут, мне кажется, может быть, и шире разговор, не обязательно речь о детях. Можешь ли ты использовать своих родителей и их истории? Можешь ли ты использовать своих друзей и их истории? Можешь ли ты использовать любых каких-то людей вокруг? Но если ты не можешь... То, а из чего ты будешь писать тогда? Ты не будешь писателем. Угу. Кажется, у тебя нет особенно выбора. Ты можешь просто не быть писателем, но я даже не уверена, что тут есть выбор. Насколько я понимаю, если человеку хочется писать, то он пишет и не может остановиться. Ну, на самом деле, еще интересно, что про это думает жертва. Ну, то есть, как сказать, жертва. Жертва и герой. Слушай, ну, мне, конечно, как сказать, немножко страшно, но вообще-то мы же можем буквально спросить у жертвы этого процесса, что она думает по этому поводу. Я имею в виду Петю. Действительно, есть же Петя в соседней комнате, он немножечко в той же роли. Сейчас я его позову. Петь! Петя! Иди в подкаст. А? Подкаст. Он идет. Петь, привет. Привет. Да, ну слушай, вот мы тебя призвали, значит, в качестве живого Кристофера Робина, точнее, человека, чьи привычки и словечки легли в основу образа Морковкина, героя Уналашки. Сам себя ты как бы узнаешь в этом Морковкине? Я не особо ассоциирую персонажа книжки с собой. Есть истории, которые, да, взяты из реальной жизни и которые были со мной, но это особо не меняет как-то мое отношение к главному герою, что вот это я как бы. И когда я увидел спектакли, ну, для меня это было не то, что играют как бы какие-то истории со мной, а было то, что играют книжку именно. Но как ты вот тогда отреагировал, когда книжка только вышла, и ты вдруг себя в ней обнаружил? Ну, приятно было. И тебе не было странно, что как бы твою жизнь вытащили куда-то? Ну, считая то, что книжку написала моя мама, не особо. Интересно, что при этом, когда мы ездили на премьеру спектакля по «Налажке» в Ижевск, там очень многие актеры и люди, которые работали в театре, Петю называли все время Марком. И это было очень-очень это странно. Так странно, господи, кринж, как говорят дети. Ну да, ну, конечно, все-таки Петю нельзя сравнить с Кристофером Робином, потому что его все-таки не узнают на улице и не заставляют все время выступать с интервью, и такой славы у него, к счастью, нету. Но вообще-то у нас в стране был такой мальчик, у которого была такая слава. И книжка его папы была такая знаменитая, что издавалась какими-то миллионными тиражами и была, мне кажется, в доме у каждой семьи. И это Денис Драгунский, сын Виктора Драгунского, автор «Денискиных рассказов». Поэтому, вообще-то, мы можем у него узнать, как он себя чувствовал и каково это быть сыном знаменитого писателя. Пожалуй, я ему позвоню. Здравствуйте, Денис Викторович. Здравствуйте, здравствуйте. Наверное, вам эти вопросы задавали миллион раз, но у нас такая тема, что мы не можем их не задать. Каково это ощущение, когда ты реальный мальчик, а про тебя пишут книжку, и все тебя ассоциируют с этим героем? Это ощущение возникает не в детстве. У меня, например, это ощущение возникло, когда мне стало лет, может быть, 25, может быть, в университете, пожалуй. Но по-серьезному это ощущение у меня возникло лет в 30. А возникло оно у меня таким образом. Я уже взрослый человек. У меня дочка ходит уже в первый класс. Я работаю в дипломатической академии. У меня есть жена, квартира, машина, дача, зарплата. И тут-то на меня и накидываются мама и папа, которые своим детям показывают на меня пальцем и говорят, вот это вот дядя, который кашу из окна выливал, это и есть Дениска. И это, так сказать, было немножко смешно. Сначала смешно, а потом это надоедало. Ну, а потом как-то я к этому стал относиться очень хорошо и даже считаю, что это, в общем-то, довольно редкая удача. Потому что, ну, сколько таких людей, про которых книжку написали? Не просто написали книжку, как про какого-нибудь там знаменитого человека, написали про него книжку, там, его биографию и так далее. А вот это действительно легендарная такая фигура, миллионные тиражи, дети уже там сколько-то поколений детей, 4 поколения детей это читают и говорят «Дениска, Дениска». Я прихожу в школы и рассказываю им, говорю, вот я Дениска, я лысый, старый, мне 71 год, вот у меня дочь значительно старше ваших мам и пап, вот, ну и вот, а им очень интересно узнавать, что там было на самом деле, как там мы в школе дружили, про Мишку, про Аленку, про учительницу, про все на свете, про такие несовпадающие с современностью мотивы тогдашней жизни, коммунальная квартира, там автоматы с газированной водой, ну и всякая такая штука. И я чувствую себя просто замечательно в этой связи. Я считаю, что это огромное везение, как подарок судьбы. У нас речь идет в этом подкасте про Милна. У его сына Кристофера было очень много по этому поводу разных переживаний. Но вы знаете, что с Милном-то связано? Это тут виноват не Милн и не Кристофер виноват. Дело в том, что это сказка совершенно полная. Там же совершенно ничего не написано про реальную жизнь Кристофера Робина. Верно же? Ну, какие-то да. Приключения мальчика и Мишки. Но дело в том, что Кристофер, как мы знаем, это Британия, это серьезная какая-то школа. И его там задразнили. Это вина вот этих вот злых мальчиков из закрытой школы, понимаете? И поэтому он ужасно обозлился из-за этого. Да, это действительно так. Его ужасно булили в школе, его дразнили. И вот мы в самом начале слышали, как Мил читает кусочек Свинни-Пуха, слышали его голос. И вообще-то там был и голос маленького Кристофера Робина, который читал и пел стихотворение Милна. И эту пластинку в школе, где он учился, где его булили, его однокашники все время ставили ему, издеваясь над ним. И в конце концов он разломал ее на маленькие кусочки и выкинул куда подальше. В общем, ужас какой-то. В общем, булили не то слово. Его дико булили, и этими цитатами все время его как-то в спину провожали. И еще что-то, нет, там было отвратительно. Да, уж не знаю опять, так это было или нет, но в фильме так четко считывается, что после школы он решил пойти на войну, Кристофер Робин, уже началась Вторая мировая война. Да, это тоже в фильме очень драматично, потому что Милн вот как раз говорил, что вот Первая мировая должна была закончить все войны, а случилась Вторая. Собственно, как известно, люди, которые участвовали в Первой мировой, не знали, что она первая. И, в общем, он, да, ему пришлось, потому что Кристофер Робин очень хотел пойти на войну. Кстати, он не Кристофер Робин, а Кристофер, потому что этот человек потом всегда подписывался Кристофер Милн. Он второе свое имя вообще не использовал. Кристофер Робин остался в книжке. Короче говоря, Кристофер Милн очень хотел пойти на войну, но не мог пойти, потому что он был негоден, и он заставил своего отца использовать всякие свои связи, чтобы тот все-таки кому-то там что-то сказал, и его взяли на войну. Его все-таки взяли на войну, и он туда пошел. Вся эта история, она какая-то совершенно, не знаю, в ней есть что-то такое библейское, тебе не кажется? Сначала он его принес в жертву, ну, правда, да, там, да, ради какой-то, конечно, своей славы. Потом он его принес в каком-то смысле жертву в войне, просто какой-то очень такой мифологический сюжет. А, да, это похоже на какой-то миф, да, отец, который приносит сына в жертву, не знаю, 3 раза, и на третий что-то происходит. Ну, в общем, суть в том, что когда Кристофер был на войне, его родителям пришло известие, что он, ну, пропал без вести и признан погибшим. То есть они считали, что его больше нет. А потом случилось вот тоже какое-то, как в мифах или в Библии, настоящее чудо, и он вернулся. И в итоге, вообще-то, ну да, он писал мемуары, и где рассказывал, значит, как у него украли детство, но, судя по всему, он прожил достаточно счастливую, такую полную жизнь. Какой-то у него был магазинчик книжный с женой. Да, да. Я думаю, что еще такая штука, что в разные моменты своей жизни человек склонен по-разному ее оценивать. И даже не только в разные моменты жизни, а просто в разном настроении. С одной стороны, он говорил такое: «Иногда мне кажется, что мой отец достиг вершин известности, взобравшись на мои детские плечи, что он стащил мое доброе имя, не оставив мне ничего, кроме пустой славы». Это, конечно, ужасно совершенно. И в этих словах чувствуется очень, очень большая обида и претензия. С другой стороны, он говорил, что он считает, что у него была счастливая жизнь, у него было счастливое детство. И, в общем, он не стал никаким, не был никаким отдельно известным человеком, и действительно он счастливо женился, он очень любил свою жену, они были вместе счастливы, и у них был книжный магазин, и это было вот их дело. То есть у него была такая маленькая жизнь частного человека, так бы я сказала. Но вроде как он был этим вполне доволен и больше ничего и не хотел. Да, но все равно получается, что всю его жизнь так или иначе определила эта книга. И книга, которая, ну, сделала счастливыми огромное количество детей по всему миру и сделала бессмертным его, этого Кристофера Робина, она же лишила его детства, да, и из человека превратила этого ребенка в персонажа. Да, и на самом деле она сыграла такую злую шутку. Действительно, эта книга, великая книга, которая вообще, на самом деле, изменила мир. О ней есть какое-то огромное количество разных всяких теорий, там, социологических, философских. Очень разные умные, преумные ученые там про нее писали какие-то исследования и прочее, прочее. И которая действительно сделала счастливыми кучу детей и сделала детство кучи детей. А она как бы сожрала своих создателей, просто съела обоих Милнов, и того, и другого. Прожевала и выплюнула. Но я думаю, да, что когда вот тебе, сколько там ему было, 5, 6, и ты как бы ребенок, которому подходит на улице, и это еще, заметьте, это доинтернетные времена, то есть как-то его опознавали, и которого все время все что-то спрашивают, и чьи любимые игрушки становятся как бы любимыми игрушками всех других детей. Это как если у тебя, знаешь, обидно даже, когда у тебя один ребенок отнимает игрушку, а тут у тебя как будто все дети мира весь отняли мир твоего любимого медвежонка. Не хотела бы я так.